и подгребла к себе поближе одну из головешек. Потом наклонилась, прижала веревку к тлеющему огоньку и стала ждать, не отрывая взгляда от борта телеги, за которым хрипел разбойник. Наконец веревка перегорела, и Любаша освободилась от привязи. Но еще оставались связанными руки. Здесь веревку нельзя было пережечь, не задев кожу. Любаша забралась под телегу, осмотрела железные шины, которыми были обиты колеса, нашла у одной из них зазубренный край и стала перетирать веревку. Когда это удалось, Любаша еще несколько мгновений посидела тихо, прислушиваясь. Но хвост все так же громко храпел. Тогда она решилась подняться на телегу, чтобы взять прикрепленный к поясу разбойника нож. Обезоружив хвоста, девушка уже хотела бежать от него подальше, но тут вспомнила о своих кольцах, что лежали у вора в кармане. Украшения могли ей понадобиться для вклада в монастырь, куда Любаша твердо решила уйти. Девушка осторожно обследовала один карман, затем второй, вытащила колечки и тут уж надела их на пальцы, чтобы не потерять. Но в этот миг хвост заворочился, открыл глаза и диким взглядом уставился на Любашу. Было непонятно, то ли он мгновенно протрезвел, то ли по-прежнему ничего не соображает. «Ты что такое?» — пробормотал разбойник и вдруг потянулся обеими руками к Любаше. Девушка вскрикнула и, освобождаясь от его хватки, ударила хвоста ножом. Он закричал и рухнул обратно в телегу. Любаша закричала еще сильнее, в ужасе отбросила окровавленный нож и спрыгнула на землю. «Убила! Убила!» — шептала она с содроганием, чувствуя, что ее начинает мутить. Вначале она кинулась бежать наугад, не разбирая дороги, но, натолкнувшись на заросли колючего кустарника, остановилась и начала лихорадочно осматриваться по сторонам. Небольшая поляна, которую хвост выбрал для привала, была со всех сторон окружена чащобой. Лишь с одной стороны просматривалась дорога, единственная, по которой можно было выбраться из пугающей темноты леса. Идти пешком Любаша боялась, но запрячь лошадь в телегу, на которой лежал убитый ею разбойник, казалось девушке и вовсе немыслимым. Оставалось одно — поехать верхом, благо лошадь была оседлана. Но беда заключалась в том, что Любаша не училась верховой езде. Родители, потеряв двух старших детей, берегли единственную дочь как зеницу ока, ограждали от всяких опасных игр и занятий. Даже когда Поливановы жили в деревне, где у них была конюшня и обширная луга для верховой езды, девочке не разрешалось одной подходить к лошадям. Лишь несколько раз Алексей Демидович катал дочку на лошади, посадив ее в седло перед собой. А София Мануиловна с волнением за ними наблюдала и всплескивала руками. Вспомнив родителей, Любаша зарыдала и прижалась к толстому стволу дуба, словно прося у самой природы силы и защиты. Но предаваться горю было некогда, ведь, по словам хвоста, логово разбойников находилось где-то недалеко, и девушку могли здесь скоро обнаружить. Мысль о тех ужасах и надругательствах, которые ждут ее в руках разбойников, заставила Любашу действовать с отчаянной решимостью. Она подошла к лошади и оперлась ногой о стремя. Животное, отдохнув и насытившись, было настроено миролюбиво, но и особого желания вести на себе всадника не имело. Едва Любаша попыталась подтянуться в седло, как лошадь отступила в сторону, и девушка, не удержав равновесия, упала. Хорошо, хоть толстый ковер травы смягчил падение. Любаша поняла, что подтянуться ей не удастся, и, взяв лошадь под уздцы, подвела ее к пню у края поляны. Теперь, встав на возвышение, девушка изловчилась забраться в седло. Взявшись за поводья, она заставила лошадь повернуться в сторону дороги и слегка ударила ее по бокам. Животное нехотя повиновалось и пошло медленным, ленивым шагом. Боясь лишний раз шелохнуться, чтобы не упасть, Любаша все-таки оглянулась. Но ветви деревьев уже закрыли от нее поляну со злополучной телегой и догоревшим костром. Лес все еще оставался темным, лучи восходящего солнца пробивались в него с трудом. Да и небо, как на грех, было пасмурным, облачным. Любаша вдруг вспомнила поездку в раздолье, когда ей показался таким гнетущим и мрачным темный лес,